Ох, и ну счастливая тебе путь дорожка, куда мил за дома. Ох, и ну счастливая тебе путь дорожка, куда мил за дома. Ох, и в чистом поле широком раздолье растет куст калины. Ох, и в чистом поле широком раздолье растет куст калины. Ох, и я рва, ломала цветочки и олейки. Ох, и я рвала, а я их ломала цветочки и олейки. Ох, ты расти, и моя калина, расти, не шатайся. Ох, и ты расти, расти, моя калина, расти, не шатайся. Ох, ты живи, моя милая, живи, не печалься. Ох, ты живи, живи, моя милая, живи, не печалься. Ох, когда тебе скучно, грустно, пойди в сад и разгуляйся. Вот и когда будет тебе скучно, грустно, пойди в сад и разгуляйся. Вы слушали музыкальную передачу из цикла «Наши фольклорные традиции». Авторы и ведущие Татьяна Рудиченко и Нелли Клевчихина, звукорежиссер Ольга Голубенко, звукооператор Елена Иноземцева прощаются с вами и желают вам всего доброго.